Гарри был взбешен. Это единственный вопрос, по которому наши мнения не совпадают. Для него сэр Юстас – человек, который пытался убить меня и которого он считает виновным в смерти своего друга. Попытки сэра Юстаса разделаться со мной всегда озадачивали меня. Они не вписываются в общую картину, если можно так сказать. Я уверена, что он всегда питал поистине добрые чувства ко мне. Тогда почему дважды он пытался убить меня? Гарри говорит, потому что он проклятый негодяй. И, кажется, считает, что этим все объясняется. Сюзанна оказалась более проницательной. Я обсуждала это с ней, и она определила это как комплекс страха. Сюзанна увлекается психоанализом. Она особенно подчеркнула, что вся жизнь сэра Юстаса была пронизана желанием быть в безопасности и комфорте. У него было обостренное чувство самосохранения, а убийство Надины избавило его от определенных сдерживающих моментов. Его действия не отражали сущность его чувств ко мне, а были результатом сильного страха за собственную безопасность. Думаю, Сюзанна права. Что же касается Надины, она принадлежала к тем женщинам, которые заслужили смерть. Мужчины совершают сомнительные поступки с целью разбогатеть, но женщины не должны из корыстных побуждений притворяться, что влюблены. Я могу простить сэра Юстаса достаточно легко, но я никогда не прощу Надину. Никогда, никогда. На днях я распаковывала несколько консервных банок, которые были завернуты в обрывки Daily Budget, и неожиданно натолкнулась на слова «мужчина в коричневом костюме». Как давно это, кажется, было? Я, конечно, порвала свои связи с Daily Budget уже давно и сделала это первой. Моя романтическая свадьба стала сенсацией в газетах. Мой сын лежит на солнце, дрыгая ножками. Вот вам мужчина в коричневом костюме, если хотите. Он почти голый. Это лучший костюм для Африки и почти такой же темный, как кофейное зерно. Он постоянно роет норки в земле. Я думаю, что он становится похож на моего папу. У него будет та же одержимость в отношении глины плейстоценового периода. Сюзанна прислала мне телеграмму, когда он родился. Поздравление и любовь новому обитателю острова сумасшедших. Какая у него голова? Долихоцефалическая или брахицефалическая? Я не собиралась спускать подобное Сюзанне. Я послала ей экономный и по делу ответ в одно слово. Платье цефалическое. Конец книги.